Глава 13. За завтраком я, не отрываясь, следила за Рихардом. Настолько было интересно, как он выполнит мое условие. Наверное, не очень хорошо, но я предвкушала его сложности с некоторым злорадным удовлетворением. Нет, я просто не сдамся. Пусть пострадает, как это пришлось делать мне, а я тоже повеселюсь. Но муж пока не торопился что-то предпринимать, разве что смотрел на меня и улыбался чему-то. Это ужасно нервировало. Мог хотя бы намекнуть, к чему готовиться, а не томить неизвестностью. Но условия отзывать я не собиралась. Так и не сделав ничего, что можно было бы посчитать за попытку соблазнения, Рихард убежал в свою лечебницу, пообещав появиться дома пораньше. Перед уходом поцеловал меня, но лишь в щеку, что оказалось довольно соблазнительно. Но поскольку после этого он сразу ушел, нахлынуло разочарование и неудовлетворенность. Оной соблазняться было неинтересно. Срочно требовалось чем-то себя занять. Я кинула взглядом комнату и сразу заметила ту самую трещину в стене, которую собиралась уничтожить. Заклею ее обоями, да и уютнее в квартире станет. И все же первым делом я пошла к Аните. Перед ней было все так же стыдно, как и вчера. Подруга на каникулах отсыпалась, поэтому еще валялась в кровати, когда я вошла. Правда, не спала, а читала очередной томик, по виду совершенно не напоминавший учебник. Не принято у нас почему-то украшать обложки красивыми картинками с полуголыми инорами. Наверное, чтобы студенты не отвлекались от учебы. «Анита, я еще раз извиниться хочу», — смущенно сказала я. «У меня вчера был жар, вот и устроила столь отвратительное представление». «Да я забыла уже», — махнула рукой подруга. «Тем более, что на твоем месте я бы тоже ревновала мужа». «Почему именно на моем?» — насторожилась я. «Ой, да за то время, что мы с Вольфом встречались, знаешь, сколько девушек пытались на Рихарда лапку наложить?» «Сколько?» Только и смогла я выдавить. Известие о популярности Рихарда не порадовало. Этак получится, что он натренировался до меня, и теперь ему совсем не сложно будет выполнить мое условие, в то время как я мучилась. И это несправедливо. «Ой!» Анита поняла, что сказала что-то не то, и бросилась исправлять положение. «Ты не думай ничего такого. Он парень красивый, талантливый, вот и липли к нему всякие. А с его стороны только такая прохладная вежливость. От тебя, наверное, научился», — хихикнула она, пока ждал согласия. Вольф сказал, что не верил, что у Рихарда что-то выйдет. «Мне расскажешь, как Рику удалось тебя уговорить? Да еще за такое короткое время». Я смущенно молчала. Рассказывать про завещание не стоило, а других объяснений у меня не было. «Только не говори, что вы давно встречались, а мы ничего не знали», — продолжала настаивать подруга. «Хотя вы оба такие скрытные, но я бы никогда не подумала, что ты в него влюбишься». «Почему?» — удивилась я. «Я же помню твоего прошлого жениха, отобранного по принципу «чем мужчины больше, тем лучше», — подколола меня подруга. «Из него таких, как Рихард, полтора сделать можно». «Из него таких, как Рихард, ни одного не получится», — отрезала я. «Материал некачественный, слишком много отходов, да и краски недостаточно». Анита прыснула. «Нет, я правда рада, что вы вместе», — заявила она. «Ты опять такая, как на первом курсе. Хотя мне тебя очень не хватает. Сегодня я завтрак пропустила, а потом буду на занятия опаздывать». «Не читай до полуночи свои романчики», — посоветовала я. «Укладывайся пораньше, тогда и вставать легче». «Да, мамочка!» — она сложила руки на груди и умильно на меня посмотрела. «Иви, пойдем куда-нибудь поедим». «Мне есть не хочется», — заметила я. «Чаю выпьешь?» «Мне еще обои посмотреть надо», — неуверенно сказала я. «Я потом с тобой пойду», — предложила Анита. «Вместе выберем. Даже наклеить помогу. Все равно мне до вечера делать нечего». Я согласилась. Да и интересно было, кто именно пытался присвоить моего мужа до меня и как они это делали. Я надеялась, что подругу удастся разговорить. Но на все мои намеки и прямые вопросы Анита стоически молчала, хотя любая другая тема вызывала просто-таки словесный поток. Просто удивительно, как она умудрялась при этом еще есть. Когда мы уходили, мой чай так и остался недопитым, а вот ее тарелка опустела. Обои мы выбрали почти сразу. Я хотела что-то в строгую полоску, но Анита возмутилась и предложила цветочный рисунок. «Только представь», — тараторила она, — «каждый день смотреть на полосатые стены. Это ужас какой-то». «Ничего страшного в полосах не вижу», — возразила я. «Мне лично они очень нравятся». «Нравятся полоски? Заведи кота», — заявила подруга. «Там их, этих полосок, как раз подходящее количество для счастья. А стены в доме должны радовать, а не напоминать о тюремных камерах». «И потом», — прошептала она мне прямо в ухо, — «полоски к тебе прежней подходили, а к нынешней нет». Я только возмущенно фыркнула на ее замечание, но призадумалась. «В самом деле, вдруг Рихарду полоска не понравится?» «И потом, цветы, они как-то романтичнее». В результате обои мы выбрали с мелкими букетиками на светлом фоне, которые подходили по цвету нашим шторам, поскольку уж их в ближайшее время я менять не собиралась. Пока я варила клейстер, Анита рассказывала о поездке к родным Вольфа. Семья у того большая и очень дружная. Знакомиться пришлось сразу со всеми. И подруга переживала, что кого-то не запомнила, а это может привести к никому ненужным обидам. «Ты попроси Вольфа подробно рассказать обо всех и запиши», — посоветовала я ей. «Потом выучишь и не будешь путаться. Можно завести на каждого карточку с характеристикой». «На каждого?» — схватилась она за голову. «Это же сколько карточек! Тебе-то хорошо!» «Это ты сейчас о чем?» — удивилась я. «Так о Рихарде же!» — удивленно возрилась на меня Анита. «Он ведь поди так с отцом и не помирился!» Я неопределенно пожала плечами. «Не говорить же ей, что мне неизвестно даже, что они ссорились. Как это так получилось, что жена знает о муже намного меньше невесты друга? А знать надо. Ведь все равно, рано или поздно, придется встретиться с его семьей, раз уж разводиться не будем. В конце концов, он же познакомился с моим отцом. Правда, друг другу они не понравились. Вряд ли папа захочет еще раз увидеть моего мужа, особенно если учесть, что он собирался выдать меня за рыжего Клауса и даже денег умудрился под это занять. При воспоминании о том, что я чуть не стала женой Хайнриха-младшего, мне стало несколько нехорошо. Но я себя успокоила, что встречаться с ним в ближайшее время не придется. Даже ради родителей не поеду в Корнин. Пусть папа на это не рассчитывает. И все же как хорошо, что у меня было колечко-артефакт, подаренное Рихардом. Правда, ему я про это ни за что не расскажу. «Иви, что с тобой?» — встревоженно спросила Анита. «Да так, неприятный момент один вспомнился», — нахмурилась я. «Расскажешь?» Но я покачала головой. Ни к чему посторонним знать о внутрисемейных проблемах. Очень уж некрасиво поступил отец, и заботился он при этом не о моем счастье, а о займе, который рассчитывал отдать мной. Подруга распереживается и обязательно проболтается Вольфу, а тот расскажет другу. Что будет делать Рихард, я не знала, но обогащаться таким знанием не хотела. Слишком хрупким казалось то состояние равновесия, что установилось между нами. Не нужны сейчас никакие потрясения. Обои мы начали наклеивать с той самой стены со злополучной трещиной, столь привлекательной для Рихарда. Я ее даже не замазала. Все равно под слоем бумаги не будет видно. Вдвоем дело шло споро. Хотя от Аниты толку оказалось побольше, чем от меня. Поразительно. Хоть я и старалась во всем подражать и делать аккуратно, но намазанные полосы упорно липли ко мне. У нее же они послушно укладывались на стены. Анита хихикала и говорила, что все это опыт. Вот поклею еще пару раз, и все трудности пропадут. С каждой наклеенной полосой комната становилась уютнее. Оставалось доделать совсем немного, когда в дверь постучали. «Инор Хайнрих? Приход рыжего Клауса поразил меня до глубины души. Что вы здесь делаете? Откуда у вас мой адрес?» «Добрый день, Инорита Ивонна!» Радостно приветствовал он меня. «Мне этот адрес дал Инор Брингерхоф, ваш отец». «В самом деле?» — холодно сказала я. «Да уж, если я не собиралась встречаться с Клаусом, это совсем не значит, что мои намерения совпадали с его». «И что вы хотели?» «Может, мы не будем о таких серьезных вещах говорить на пороге? Мне очень жаль, но пригласить вас войти не могу. Я не собиралась принимать у себя дома всяких сомнительных типов, заказывающих любовные зелья. Видите ли, в квартире небольшой ремонт, и моему мужу не понравится, если я в его отсутствие буду принимать посторонних иноров». «Так разве я посторонний?» — вкрадчиво спросил он, ища на моем лице те самые симптомы нежной привязанности, что обещал ему папа. «А разве нет?» — сухо ответила я. «Но, Инорита Ивонна, на свадьбе вашей сестры, — обескураженно сказал он, — я был уверен, что вы испытываете ко мне чувства, и только свойственная вам деликатность не позволяет в этом признаться». «Инор Хайнрих, вы забываетесь. Я не давала вам ни малейших оснований для подобных высказываний». «Но ваш папа...» «Моему папе не удалась та милая шалость с любовным зельем», — просветила я его. — «Так что будьте любезны не навязывать мне более своего присутствия». На лице Клауса появилось выражение какой-то детской обиды, но я ему не посочувствовала. Не знаю, чья была идея создания на пустом месте любви к папиному кредитору, но все действующие лица этой истории не вызывали ни малейшей симпатии. Я посчитала разговор законченным и попыталась захлопнуть дверь. Но Хайнрих-младший торопливо всунул свою ногу в закрывающийся просвет. «Инорита Ивонна, вы не можете так со мной поступить», — заявил он мне. «Со стороны вашей семьи это очень некрасиво». «Для вас я Инора Брайнер», — холодно уведомила я его. «И я попросила бы не вмешивать меня в ваши дела с моим отцом. Я к ним никакого отношения не имею и иметь не собираюсь. И расплачиваться за его долги тоже не буду». «Но вы так на меня смотрели!» — обвиняюще сказал Клаус. «Если вам что-то показалось, то винить в этом вы можете только себя. Я здесь совершенно ни при чем», — нахально ответила я. «А ну-ка, дорогой, докажи обратное. Взгляды — это не слова. Они не могут быть основанием для вздорных требований». «Так, значит...» Он набычился и смотрел уже с угрозой. «А как же понимать ваши слова на свадьбе, что наш разговор обращает на себя внимание?» «Именно так и понимать», — раздраженно сказала я. «Неприлично приставать к замужней женщине. Инор Хайнрих, не стоит продолжать этот бессмысленный разговор». «Действительно, больше разговаривать не о чем», — ответил он. Не успела я порадоваться, что он проявил благоразумие, как мой несостоявшийся жених рванул на себя дверь и буквально внес меня в комнату. Я только испуганно вскрикнула, так как о его намерениях догадаться было несложно. Но тут он увидел Аниту, которая наблюдала эту гадкую сцену, приоткрыв от удивления рот, и растерянно остановился. «Инор Хайнрих, покиньте немедленно мою квартиру!» — дрожащим голосом сказала я. — И чтобы я вас больше не видела. — Иви, стражников надо позвать, — очнулась подруга. — Стражников? — Клаус расхохотался. И весьма гадко. — Боюсь, что хозяйке этой квартиры ваша идея не понравится. Не так ли, Инорита Ивонна? — Да, папа, подкинул ты мне проблему. И почему я не разругалась с тобой прямо тогда, когда обнаружила в своей чашке эту гадость? Видно, я от тебя подхватила эту нездоровую тягу к авантюрам. иначе ничем не объяснить глупость, что я сотворила на свадьбе Барбары. «Инора Брайнер», — поправила я папиного кредитора. «Именно так я вас прошу впредь ко мне обращаться. Пожалуй, стражников мы действительно звать не будем. Но вы сейчас уйдете и больше здесь не появитесь». «Я-то уйду». Теперь он не старался казаться ни милым, ни вежливым. И это пугало до дрожи в коленках. «Да только ты сама ко мне прибежишь, да еще прощения попросишь». С этими словами он развернулся, вышел и даже дверь за собой захлопнул. С такой силой, что будь обои приклеены нами не столь качественно, непременно сползли бы на пол. Но обои меня заботили в последнюю очередь. Клаус явно что-то знал такое, что позволило ему вести себя подобным образом. И, боюсь, это что-то непосредственно относилось к моему отцу. «Иви, это кто?» — потрясенно спросила Анита. «Мой бывший жених». «Да ну!» — усомнилась подруга. «Я видела твоего жениха. Этот на него не похож ни цветом, ни размером. И если волосы еще покрасить можно, то настолько усохнуть вряд ли». «Это другой. Он просто женихом был очень недолго, поэтому я про него ничего не рассказывала». «Да», — протянула подруга, — «повезло тебе, что ты за него не вышла». С этим было трудно не согласиться. Но меня беспокоило другое. На свадьбе я бросала томные взгляды на двоих. Один пришел ко мне почти сразу, как я подумала, что увижу его не скоро. Надеюсь, Гюнтер сюда не явится. Да и адрес ему не у кого взять. Но все же не буду о нем думать. Так, на всякий случай.